Чикаго, 1975 год. Бренда, как и любой человек, вступивший в борьбу с расовой сегрегацией, хранила в памяти то, что случилось, если не с ней самой, то с другими членами семьи или друзьями. Окончив колледж, полная идеалистических идей, она отправилась в Чикаго работать учительницей в негритянской части города. Но большинство ее учеников выросли в районе Кабрини-Грин и повидали слишком многое и слишком рано, и потому в классе сидели дети с мертвыми глазами. Бренда изо всех сил старалась достучаться до них и даже думала, что некоторым девочкам сумела помочь. Но спустя несколько лет она ехала мимо этих мест и увидела этих девчонок на углу. Совершенно никакие от наркотиков, они явно работали там. Это был тяжелый жизненный опыт. Бренда выросла в приличном квартале, где селились люди среднего класса, и оказалась не готова к жестокой реальности жизни детей, выросших в негритянских гетто. И в последний год, когда одна ученица наставила на нее пистолет за то, что Бренда отказалась отпустить ее в коридор к мальчику, она поняла — пора уходить. Как и ее друзья, переехавшие на север, Бренда тосковала по дому. И когда расовая ситуация на юге смягчилась, многие потянулись назад в Бирмингем. Конечно, до идеала было ой как далеко. Дураков везде полно. И среди белых, и среди цветных. Бренде не повезло. Трое из дураков приходились ей племянниками — Кёртис, Дэвиэн и Энтони. В юности ее героями были такие люди, как Соджернер Труд, Тергуд Маршалл и Мартин Лютер Кинг. А у племянников стены оклеены портретами рэп-звезд. За каждой такой звездой тянется криминальный хвост длиной в милю. Теперь ее племяннички тусуются по городу, навесив на шею золотую цепь, а в ухо воткнув серьгу с бриллиантом. Все непременно в бейсболках задом наперед, а под бейсболкой бандана. А трусы торчат выше так называемых штанов, промежность которых болтается в районе коленок. Их дедушки с бабушками, как и родители, учились в колледжах, а эти трое с трудом окончили школу, и хватит, и нынче не могут связать двух слов. Если они еще раз заявят ей «Ну чё, прикинь, сечёшь, о чем я?», она наверняка не удержится и завизжит. Племянники внушали Бренде такое отвращение, что она перестала пускать их в дом. Слава богу, у нее есть Артур, еще один племянник. У него хорошая работа на канале CNN. А племянница Сандра, дочь Робби, выбрала историю основным предметом в Бирмингемском Южном колледже. У нее есть голова на плечах. Но эти трое, будь у них одна шея на троих, она бы обхватила ее и сдавила как следует. Других они, может, и одурачат, но она прекрасно знает, куда они катятся. Когда ее выберут мэром, первое, что она сделает, это похватает всех наркоторговцев и сутенеров в городе и упрячет за решетку. И если для этого придется настроить новых тюрем, она так и поступит. Хотя в Бирмингеме с 1979 года мэр цветной, она будет первой цветной женщиной-мэром. Бренда не сомневалась, что победит на выборах. Хейзл убедила ее в том, что она может добиться всего, что захочет, а Хейзл никогда не ошибалась. Некоторые ее друзья до сих пор с недоверием относятся к будущему и боятся давать волю надеждам. Может, если бы ее избивали или, как сестру Тонью, обливали из пожарного шланга или бросали в тюрьму, она бы думала по-другому. Завсегдатые марши протестов твердят, что у нее не было настоящего цветного опыта. Может, они и правы. Но прошлого ведь не изменишь. Нужно думать о настоящем. Она хочет, чтобы людям жилось легче прямо сейчас. Конечно, начинаешь злиться, когда думаешь, как с ними обращались в прошлом и каким образом попали сюда ее предки. Но лично ее устраивало, как все сложилось. Бренда любила свой дом и всем сердцем верила, что у Господа Бога на ее счет особые планы и что очутилась она в самом нужном месте и в самое нужное время. И как знать, вдруг, став мэром, она сможет пойти дальше и стать первым цветным губернатором Алабамы. Все так быстро меняется, что это вполне достижимо. Чернокожая женщина из Бирмингема уже была министром иностранных дел Америки. А Регину Бенджамин, цветную с юга Алабамы, только что назначили министром здравоохранения. И, как говорила Хейзл, где еще в мире женщина ростом в 1 метр 3 сантиметра может стать миллионершей? И она была права. Чернокожая женщина вроде Опры может стать миллиардершей. Как тут не надеяться на лучшее? Но, конечно, за все надо платить.